1.08. Далее зачарованно разглядывала и Плувиена Максимала, гадая, какая часть его существа еще осталась человеческой, а какая превратилась в машину. Но охлаждающее одеяние, предназначенное для сохранения сложных механизмов его тела, не давало возможности ответить на этот вопрос. В наружности Магаса почти ничего не указывало на его принадлежность к одной из ней расе. «Тебе еще не приходилось видеть такого адепта-механикум, как я?» – спросил Максимал. «Нет», – призналась Далия. «Те, кого я встречала, все-таки отдаленно напоминали людей. Вы говорите как человек, но выглядите совсем по-другому». Максимал повернулся к адепту Зетти и выдал трескучую последовательность бинарного кода, в то время как экраны на его механодреднитах вспыхнули от удовольствия. «О, прошу прощения!» – воскликнула Далия. «Я не хотела дерзить, просто мне стало интересно». Мага снова обернулся к ней. «Ты понимаешь бинарный код? Без модифицирования?» «Я научилась», — ответила Далия, смутившись от такого внимания. Продолговатая голова адепта, закрытая шлемом, качнулась, и его линзы, настраиваясь на Далию, тихонько загудели. «Ты права, Зета, она удивительный человек. Возможно, теперь твой проект наконец-то принесет плоды». Далия отвела взгляд и уставилась в широкое окно, выходящее в зал, где под незрячими взглядами тысяч псайкеров был привязан к тета-усилителю Иона Мил. «Он будет работать, я в этом уверена», — прошептала Далия. «Остается только надеяться, малышка Далия», — сказал Максимал. «От него зависит слишком многое». «У вас очень приятный голос», — заметила Далия. «Он звучный, как у благородного лорда из Романии. Почему вы при вашей наружности выбрали такой голос?» «У каждого есть свои слабости, Далия», — пояснил Максимал. «Этот голос принадлежал великому оперному певцу, и его звук напоминает мне обо всем лучшем, что есть в человечестве». Далия не нашлась, что на это ответить, и снова отвернулась к окну с бронированным стеклом, отделявшим пульт управления от того, что должно было произойти в зале. Целая армия калькулюслоги, вооруженных кагитаторами и вычислителями, контролировала параметры чтеца Акаши, о которых Далия даже не догадывалась. Многие символы на панелях приборов были ей незнакомы или содержали слова, значения которых она не знала. Пульт управления гудел от активной деятельности и напряжения, а на лицах всех собравшихся людей читалось ожидание великого события. Даже сервиторы выглядели напряженными, но Далия сказала себе, что это игра ее воображения. «Когда начнется испытание?» – спросила она, оборачиваясь к своим коллегам. Кагстон и Северина пожали плечами, и даже у Милицины не нашлось ответа. «Оно начнется сейчас, Далия», – заговорила подошедшая адепт Зетта и положила руку в бронзовой перчатке ей на плечо. «И все благодаря тебе». «Тогда будем надеяться, что устройство сработает», – ответила Далия, не сводя глаз с далекого спокойного лица Ионы. «Терранский горизонт чист», – послышался механический голос. «Световые показатели астрономикона приближаются к тестовому окну. Совмещение согласно графику». «Воздействие пентабарбитала прекращено», – бесстрастно произнес калькулюс Логи. «Увеличен радиус действия конусовидной антенны. Магма-генераторы направляют энергию в коллекторы». «Что все это означает?» – спросила Далия. «Помнишь, я тебе говорила, что для пролома стены, отделяющей нас от эфира, требуется необычайно большое количество энергии?» – спросила Зета. «Да. Так вот, такая форма и такое количество энергии не могут быть генерированы на Марсе. А что это за энергия?» «Психическая», — пояснила Зетта. «И в таком количестве, что может быть получено только из одного источника, из астрономикона. Из варп-маяка Императора, на который ориентируются космические корабли?» «Совершенно верно», — подтвердила Зетта и показала на металлический диск в центре потолочного купола, с которого срывались золотистые молнии. «Только астрономикон способен дать достаточное количество психической энергии, чтобы чтец Акаши дотянулся до суммы всех знаний, которую мы ищем. Мы направим часть его излучения в зал, чтобы придать сил псайкерам и открыть врата эфира». «А это не повредит работе астрономикона?» – спросила Далия. Зетта поверх ее головы переглянулась с Максималом, и Далия получила ответ на свой вопрос. «Повредит», – призналась Зетта, – «но лишь на кратчайший миг». Далия подошла к пульту управления, чтецом Акаши, и стала сопоставлять слова Зетты с имеющимися у нее знаниями и значениями слов, вырезанных на деревянной панели. Она не имела понятия, насколько мощное излучение исходит от астрономикона, но догадывалась, что даже малая часть его энергии больше, чем она может себе представить. Она посмотрела в зал на пробуждающихся псайкеров и вдруг с ошеломляющей ясностью осознала, что пропустила в расчетах нечто важное. «А как вы намерены отделить часть мощности астрономикона?» – спросила Далия. «Скоро Марс окажется на одной линии с Террой, и мы попадем в радиус действия психического маяка. Конусовидная антенна примет энергетический поток и направит его псайкерам». «Это обычный способ», – поспешила уточнить Далия. Адепт Зетта покачала головой. «Нет, Это наш первый опыт работы с астрономиконом». «О нет», – прошептала Далия, – «вычисления не верны, все неправильно». «Неправильно? О чем это ты?» – воскликнул Максимал. «Энергетические показатели», – ответила Далия. «Теперь я поняла. Они изменяются. Флюктуация максималов и минималов, апогей и перигей. Из-за этого цифры получаются разными. Мы заложили средние показатели, но сейчас получим совсем другие». «Далее, объясни подробно», — приказала Зета. «В чем ты сомневаешься?» «Исходные данные, которые вы нам представили для работы», — пробормотала Далее. «Я рассчитывала наибольший уровень предполагаемого энергетического воздействия по ранее применяемой психической силе. Но на этот раз мощность потока будет сотни, в тысячи раз больше. В чтеце применялись фрагменты отраженного и рассеянного психического излучения, а сейчас это будет бушующий поток. До психического контакта 5-4, адепт Зета!» – закричала Далия, оторвавшись от окна и поворачиваясь лицом к правительнице магма-города. «Мы должны все остановить, энергии будет чересчур много!» «Не смеши меня!» – отрезала Зета. «Мы не можем остановить процесс!» «Вы должны!» – взмолилась Далия. «Пожалуйста! Стоит только чему-то пойти не так, и машины покажут, на что они способны!» 3, 2, 1 – продолжался отсчет. «Нет! О, трон! Нет!» – закричала Далия, оборачиваясь к залу. Энергия астрономикона затопила помещение ослепительным, непереносимо ярким сиянием. Мощный поток захватил и стоящие на постаменте устройства и ниши, где были прикованы слепые псайкеры. Почти немедленно воздух взорвался тревожными возгласами и воем сирен. И в этом вихре Далия уловила отчаянный вопль Ионы Мила.